Кормили нас, как ни странно, как на убой. Вполне сытно и вкусно. На третий день путешествия в клетке, вечером, сидя, я лепешкой подтирал остатки каши со стенок миски. Не совсем удобно было, но вполне вкусно и сытно. А неудобство заключалось в том, что клетку не открывали, а миска между прутьев не пролезала. А если и пролезала, то боком, из-за чего содержимое могло вывалиться. Поэтому мы с напарницей так и ели. Руки снаружи, одной держишь миску, а другой ешь. Все рабы в других клетках также принимали пищу. Кружек не было, и воду, и еду давали в одном и том же, в мисках. Да, кормили нас тем же, чем питались сами торговцы и охрана. Из одного котла. Единственное, руками нужно было есть. Приборы не давали, даже ложек. Ничего, я лепешку использовал, черпал кашу ею. За два дня с момента, как в мою клетку попала Наёми, так звали ту арчанку, а она принадлежала к расе орков, я успел получить немало информации. Сначала та дичилась меня, но я смог ее разговорить. Да и общая беда сплачивает. Поэтому смог получить довольно много сведений из того, что та знала. Мир назывался Оклайн. Переводится как «озерный мир». Почему «озерный»? Та быстро пояснила. Историю ей преподавали неплохо, развеяв мое недоумение. Раньше, еще до последней битвы с драконами, маги могли ходить между мирами, как у себя дома, используя для этого порталы. Когда первые маги давным-давно нашли этот мир, то оказались в долине со множеством озер. Так этот мир и получил свое название. Потом не только в этот, но и в другие миры началось вторжение драконов. Они прилетали на своих огромных кораблях и захватывали миры. Где-то им сопутствовала удача, а где-то нет. Почти 1000 лет шли бои с переменным успехом. Фактически драконы и маги уничтожили друг друга. С последней битвы прошло что-то около 3000 лет. Давно нарушилось сообщение с другими мирами, порталы не работали или были разрушены в ходе сражений, поэтому озерный мир с тех пор находился в изоляции. Не все маги погибли, кто-то остался. Но деградация в магическом искусстве была заметной. Нынешние маги не чета тем, что были ранее. Сейчас, конечно, постепенно опыт и возможности магов растут, но это бледная тень того, что было когда-то. Сама Наёми из крупного племени орков, что жили в ханских степях. Такие же кочевники, но промышляли в основном наемничеством. Наёми, когда у нее обнаружили дар средней силы, стала ученицей шамана. Однако месяц назад в племя пришел другой шаман, претендующий на должность верховного шамана, и в честной схватке победил учителя Наёми. По отношению к ней самой у того были не совсем учительские планы. А в постель к нему она не хотела, но и сбежала. Решила отправиться в человеческую магическую академию. В озерном мире была всего одна школа, где обучали магов. В остальных случаях обучение проходили на дому. Учитель-ученик. И так и эдак обучение имело свои плюсы и минусы. Наёми же интересовал диплом об окончании этой академии. В озерном мире он очень ценился. Самих магов рождалось очень мало. Их постоянно не хватало. Поэтому рабы-маги очень ценились, даже такие, как мы с Наёми. С нами гномам повезло. Даже странно, что 3 мага в одном караване, хотя одаренных рождалось не так и много, но потом выяснилось, что был всего 1, тот самый худой. 2 других просто попутчики. Они из ханства были, домой возвращались». Конечно же, девушка описала, кто находился в караване. Люди, это и так понятно, Только те громилы из охраны были не троллями, а ограми. Мелкие человечки оказались гоблинами, ну и гномы, в повозке которых нас везли. Еще в мире имелись эльфы, орки, вампиры и оборотни. Кстати, среди двух мужчин из людей двое как раз и были оборотнями. Наёми как-то смогла опознать их по внешним признакам. Описала, чего ото всех можно ждать. О гномах Наёми тоже знала. Обычные трудяги, мастеровые. Но и среди них встречались вот такие недостойные гномы, позорящие свою расу и род. Так как возничие нас слушали, сидя за пологом, даже вставляли реплики, если ловили Наёми на неточности. А тут заворчали. Сказанное им сильно не понравилось. А то, что те в технике разбираются, я понял быстро. Мигом с револьвером и компасом разобрались. Из револьвера сделали случайный выстрел, осмотрели дыру в земле, выковырили пулю, снова осмотрели, потом откинули барабан и проверили запас патронов. У меня лишь пару моментов уточнили, и все. Очень довольны были оружием, снятым с моего тела, сволочи. Особенно счастливыми стали, когда его маги проверили. Ничего магического в нем не было, отчего те совсем обрадовались. Даже пляски у костра устроили. Сейчас уже обсуждали, как запустят его производство и как заработают на этом. Возможности побега пока не было. Из клетки нас не выпускали, да и замок был магический. Какой другой я давно бы открыл. А возможности использовать магию нас лишили с помощью ошейников, как я уже говорил. Те блокировали дар. Но ничего, я продолжал расспрашивать Наёми и искал возможности для побега. Жаль, ошейник с нее снять нельзя. Я осмотрел на ее шее, вообще швов нет. Тот как будто цельный, а магическое зрение мне было недоступно. Сама девушка тоже интересовалась моим миром, судя по тому, как навострили уши гномы. Их эта тема очень заинтересовала. Причем узнав, что мир технический, а не магический, еще больше интереса проявили. Это я о технике, о той, что могла сама, без помощи ветра и магии, плавать по воде, сама двигаться и сама летать. Однако я всегда незаметно переводил разговор на этот мир и слушал. О местных государствах, порядках, что тут царят, о деньгах, что имеют хождение. В основном это медь и редко серебро, очень и очень редко золото. Оно тут вообще редко встречается, мало месторождений и считается очень ценным. К примеру, сотня медных монет – это одна серебряная. А вот 1000 серебряных – это как одна золотая. За 500 серебряных монет можно прикупить в любой столице разных государств неплохой каменный дом. А за золотую монету – дом в центре столицы с парком. Ого, как я богат! Совсем даже неплохо. О драконах я выяснил немало. Несмотря на прошедшее время, артефакты и амулеты – произведенные ими, еще встречаются. С давних времен повелось, что за них назначена цена. Нашел, сдаешь и получаешь оплату. А вот если обнаружишь дракона, живого или мертвого, цена одна — 10 золотых монет. Так совсем хорошо. Причем, несмотря на то, что в последние несколько сотен лет живых драконов не находили, даже метисов их тоже перебили. Все равно оплата за их головы не была снята. Вот меня и приняли за дракона в человеческой ипостаси. Оказалось, драконы могут принимать вид любой расы. Врожденно это у них, метаморфы. Вот со мной обломались, не дракон. Теперь амулеты и артефакты сдадут, а меня продадут на невольничьем рынке. Гномы, что меня захватили, обсуждали возможность выдать меня за ученика дракона. 5 золотых монет. Но решили, что она несостоятельна. Любой торговец с амулетом правды раскроет эту аферу. Ну и ладно. За необученного мага тоже отличные деньги можно получить. 1,5 золотых. Не знаю почему, но ненависть к драконам все еще сохранялась. Видимо, в прошлые тысячелетия те изрядно тут набедокурили. Поэтому мне не стоит ни в коем случае показывать, что я владею магией драконов. Быстро распотрошат и казнят. Пусть я не дракон, но наказание то же самое, что и за использование драконьей магии. Идея Наоми насчет Академии мне понравилась. Если я не могу использовать магию драконов, нужно изучить местную, особенно портальную. А дальше будет видно. Главное сбежать. Если не тут, то дальше. Горы мы уже давно покинули, хотя их все равно видно, и находились в степи. Где-то тут, недалеко, стан лагеря рода Наоми. Шла она через горы, пока не попалась работорговцам. Академия находилась за ними. Около 6000 километров протопать нужно, чтобы добраться до нее. Со слов Наоми выходило, что принимаются туда будущие маги с 14 лет, а нам обоим как раз по 14. Тем более набор скоро, через 2 месяца, начнется. Додумать я не успел. Как раз собрался передавать миску одному из своих хозяев. Те лично обслуживали нас, не доверяя это никому. Мы слишком ценный товар. Когда раздались крики, звон металла, а мимо пронесся всадник, совершенно незнакомый человек. Он и зарубил одного из моих хозяев. Даже амулет защиты не помог. Похоже, зачарованное оружие. Мне Наоми про это рассказывала. Ее прошлый учитель как раз специализировался на зачаровании оружия и кое-чему ученицу научил. Но ладно, сейчас не об этом. События начали разворачиваться очень быстро. Просто грех этим не воспользоваться. Что происходит, видно было плохо. Только задний полох откинут. Но и так понятно, что на наш лагерь напали. Странно, как это они незаметно подобрались к лагерю, открытому со всех сторон. Тут видимость 5 километров во все стороны. Не иначе магия поработала, маскирующая. То, что такая магия есть, я знал. Наоми хоть и была на начальном этапе обучения и знала не так много, но умела обращаться с отводящим взгляд амулетом, доставшимся ей от погибшего учителя. С помощью него избежала. Странно, что ее работорговцы поймали. Хотя чего тут странного, если ее спящую у костра нашли неподалеку от места своей стоянки. Она, конечно, сигнальную линию поставила, но маг в караване смог ее обойти. Отреагировал я молниеносно, пользуясь тем, что как раз протягивал миску второму хозяину. Он обернулся на шум, совершив ошибку. Перестал контролировать нас. Бросив ее, я взял на локтевой захват гнома, слегка придушив, а второй рукой залез в поясную сумку, достав револьвер. Помню, что он туда его положил 30 минут назад. Снова изучал его. Сразу приставив ствол к виску гнома, спустил курок. Защита на гноме не помешала. Та реагировала только на быстро летящие или брошенные предметы. Ножи, стрелы, болты или клинки, если они, конечно, не зачарованы. Грохнуло не так и громко. Мне лишь чуть-чуть попало кровью и мозгами на лицо. Но теперь тот был не опасен. Пока была возможность, я сразу отстегнул ремень с пояса гнома. Там много что в его чехольчиках было. И втянул к себе в клетку. Немедля застегнул ремень на обнаженную талию, а Наоми вытащила нож из ножен. Сам я, вытащив из чехла 3 патрона, перезарядил барабан. 2 сунул в рот капсулями наружу и, приставив ствол к магическому замку клетки, выстрелил. «Бежим!» — крикнула Наоми, выскакивая следом за мной из клетки. Размахивая ножом, простыня на ней была как тога. «Это Раджи!» «Кто?» — удивился я. догадываясь, что нападающие к знатным родам Индии не принадлежат. «Адепты темного бога, все пленники им нужны только для жертвоприношений». Я тут же обогнал арчанку, на ходу дозаряжая барабан. Только вот убегал я не в открытую степь, все равно нас догонят, несмотря на скорое наступление темноты. От всадников не убежишь. А бежал я к трем последним повозкам с клетками. За эти 3 дня я успел узнать, кого где содержат. Подслушал не всех, но многих. В них плененных воинов держали, наемников. Уж если вырываться, то всем вместе. А без них у нас мало шансов. Были бы лошади, тогда шанс имелся. Пусть освобожденные рабы свяжут ту и другую стороны. Мы же добудем лошадей и свалим. Вот такой план. Наёми его одобрила. В отличие от Наёми, я был гол, ну, кроме пояса, который стал сползать по моим узким бедрам. Не было в ремне отверстия под мою талию. На пузатых степенных гномов был рассчитан. Кто знал, что его нужно было через плечо наподобие портупеи перекинуть? Не было бы такой проблемы. А теперь только и оставалось его придерживать одной рукой, во второй сжимая рукоятку револьвера. Доснарядить его, выбив стреляную гильзу, я успел. Мы только отбежали от своей клетки, за ту повозку ушли, что постоянно следовало за нами, как я увидел одного из магов нашего каравана. Из тех, что пассажиры пузатые, тот с азартом на лице работал с одним из амулетов, и, судя по тому, как иногда вспыхивало радостью его лицо, не зря. Видимо, его действия приносили изрядное неудобство противнику. Но маг — это маг, тем более вражеский. Вскинув револьвер, я выстрелил почти сразу еще раз. И еще. Первые 2 пули отразила защита мага, а вот 3-я беспрепятственно прошла через нее, войдя магу в грудь. Тот заметил, как проседает защита, да и выстрелы слышал, узнав их. Гномы при нем изучали оружие. Резко повернулся в нашу сторону, вскидывая руку с боевым артефактом. Ну и словил пулю в сердце. Я не промахнулся. Тот еще оседал, а я уже стрелял во всадника, что выскочил из-за следующей повозки с саблей наготове. Не из нашей охраны, видимо, один из раджи. Этому хватило 2 пуль. Первая сбила защиту, видимо, она у него была слабее, чем у мага. 2-я попала в голову. Та лопнула, как спелый арбуз. Но шлем не слетел, повис на ремне. А тот цеплялся за остатки шеи и нижней челюсти. Да, пули дум-дум — это сильно. Видимо, когда я снаряжал, то не заметил, что вставил в барабан патрон с надпилами на пули. Именно от таких пуль и бывает подобный эффект. А я помнил, что пара патронов дум-дум, над которыми я ранее поработал, в запасе были. Барабан пуст, 5-зарядный. Я расстрелял все патроны, но в зубах был зажат 1. Так что я молниеносно вытряхнул гильзы и вставил его, после чего выстрелил в замок клетки, что ехало постоянно за нами. Очень уж просили их освободить. В ней было 4. 3 мужчин и здоровенный орк. Так что, открыв дверцу, те выскочили и разбежались. А я стал быстро, можно сказать, судорожно перезаряжать оружие, поглядывая по сторонам. Вокруг вообще царил бедлам. Одни пытались организовать нормальную оборону, но та разбилась на отдельные очаги. Другие работали на захват, причем достаточно грубо. Было видно, как одна повозка полыхает, а запаникованные валы, если это можно так описать, те вообще неторопливые существа, понеслись с ней в степь. Из клетки доносились крики заживо сгорающих людей. Никому не было до них дела. Шло сражение. Наёми, пока я разбивал пулей магический замок, к счастью, этого хватило. Успела сбросить тело всадника с коня. Сняла пояс и подняла с травы саблю. Ну и по карманам пошарилась. Так что, когда я закончил, та прямо в своей тоге одним слитным прыжком взлетела в седло, держа саблю в левой руке. Держаться в седле и владению оружием орков учат с детства. Наёми не была исключением. «Давай», — протянула та руку, — «есть шанс уйти. Запрыгивай ко мне за спину». «У меня тут вещи», — набычился я. «Без них не уйду». К моему удивлению, та лишь безразлично пожала плечами, гикнула и, ударив босыми пятками по бокам коня, унеслась в степь. Достаточно быстро фигура всадника скрылась за горизонтом. За ней понеслись трое, как я чуть позже рассмотрел. Но было понятно, не догонит. Больно большая фора была у Наёми. Я лишь удивленно проводил ее взглядом. Что-то легко та сдалась и стал оббегать повозки. Их 16 осталось с клетками. На одной пытались удрать караванщики. Их дальше отловили, живьем брали. Другая, объятая огнем, уже скрылась. Только дым был виден вдали. Как бы степь не занялась. Добраться благополучно я мог только к 5, снося замки пулями и освобождая рабов. У одного был такой же ошейник, как у меня, но он был в возрасте. Видимо, настоящий маг. К нему я и подскочил, когда освободил, поглядывая по сторонам. Я ведь тоже не только освобождением занимался. Успел обыскать обоих гномов, в клетке которых ехал. Как тела, так и ящик под скамейкой возниц, на которой они ехали. Нашел свои вещи, ну и часть трофеев прибрал в большую сумку. Один кошель так приятно позвякивал. Правда, воспользоваться всем этим пока не успевал. Так и бегал нагим. «Как это снять?» — спросил я у мага, слегка оттянув свой ошейник указательным пальцем левой руки. Кстати, Наёми тоже этого не знала. Не успел ей дать подробного материала погибший учитель. Лишь предположила, что должен быть какой-то ключ-амулет. Но какой, черт его знает. Нас же обоих без сознания в рабство брали и ошейники надевали. Поэтому и не видели, как эти ключи выглядят. Или ключ, если он ко всем ошейникам подходит. «Нужен ключ!» — сразу же ответил маг и упал, пронзенный 3 стрелами. А я ушел перекатом в сторону. Плохо дело, сопротивление было практически подавлено. Раджи брали верх. Так что еще немного, и будет поздно. Как Наёми, не сбегу. Конечно, какое-то оживление в бой освобожденные мной наемники внесли. Те, вооружаясь взятым с тел убитых, сразу же кидались в схватку. Слишком многое накопили в себе к караванщикам, но били всех, не разбирая. Где раджи, а где караванщики, им было все равно. Мне, в принципе, тоже. Стрелял в тех и в других. Вот только к револьверу у меня осталось 4 патрона. Остальные все расстрелял. Поэтому огнестрельное оружие у меня осталось последним средством. А я вооружился подобранным арбалетом. Небольшим и компактным. Это, конечно, не моя рогатка, но что есть. Арбалетами пользоваться я тоже умел. Хотя и красивая резьба на ложе, но все же разница в качестве исполнения заметна. Колчан с болтами я не забыл. Но и их немного, всего 7 было. Использовать арбалет было сложно. Это не револьвер, выстрелил, защита у противника отбила его. Нужно еще 2 болта, а лучше 3, пока не собьешь. Желательно из нескольких арбалетов стрелять залпами. Но у меня был 1 арбалет. Правда, пригодился. Я выстрелил в одного раджи и пробегавший мимо охранник, что умудрился выжить в этой бойне, заколол его с улицей. Сразу после смерти мага я понял, что надо делать ноги, и желательно тем же способом, что и на Йоме, то есть верхом. Поэтому, метнувшись за повозку, побежал к началу стоянки каравана. Там еще слышались звуки сражения, звон металла, шипение фаерболлов и крики. Проблема была в трех лучниках. Раджи уже определились, кто тут самый опасный, так что те стрелы предназначались мне. Хорошо я увидел, как расширяются глаза у мага. Он смотрел мне за спину, поэтому стрелы и достались ему. Я-то успел отреагировать, а он нет. Хотя вроде не старик, лет 27-28. Отъелся, конечно, животик провисал. Тоже обнажен был, как и я. Физически не развит, но мог попытаться уйти, а тут замер, как будто оцепенел. Лучники остались позади. Кстати, они тоже верхом были, но отбивать у них лошадей, имея 4 патрона, я не псих. Поищу тут. Вон я 2 коней с пустыми седлами видел, что носились вокруг. Бежал с левой стороны каравана и поглядывал назад. Поэтому, когда появились оба лучника, я тут же ушел за повозку, оказавшись в мертвой зоне. Выглянул с правой стороны и едва успел отшатнуться. Мимо просвистела стрела. Третий был тут и стерег меня. Зло сплюнув, я упал в пыль, и, загребая ее, а также навоз свежий, некоторые запряженные в повозке валы хорошо так нагадили, пополз под повозкой вперед. От лучников не уйти по-другому. Те поступили умно, стали каждый со своей стороны отделяться от каравана. И теперь укрытия у меня не было. Не за колесами же прятаться. Так что я вскочил и рванул к тому, что был один. Одна стрела пролетела мимо. Я успел отшатнуться. От второй меня спас конь лучника. Я выстрелил в него, во всадника, а не в коня, напугав. И тот не смог выстрелить прицельно. А дальше было поздно. Тот первый выстрел просадил ему защиту. Вот вторая пуля, последняя, вошла в подмышку, когда тот попытался ускакать. Догнав замедляющего ход коня, я запрыгнул за всадником, тот еще был жив, слегка подергивался в агонии и, перехватив поводья, стал настегивать коня, дополнительно ударяя грязными пятками по бокам. Так что мы почти сразу взяли в галоп, уносясь в степь. Кстати, в противоположную сторону той, куда унеслась Найоми и еще спиток сбежавших рабов. Не все вступали в бой, как наемники. Все же я ушел. В меня стреляли как из луков, так и магически. Я видел, как корчась мгновенно осыпается пеплом трава позади. Но до меня не дотянулись. Дальности не хватило. Между прочим, это не заклинание было. Просто кто-то выпустил узконаправленным ударом сырую ману. Свой резерв, решив достать меня. Да не получилось. Еще 3 минуты за мной следом неслись 6 всадников. Но когда я закончил обыск, тело своего лучника, сняв с него все ценное, сложно было особенно на скаку, но я смог и сбросил его, то конь прибавил ходу. Взял, естественно, по мелочи. Пояс расстегнул, кошель снял, по карманам поработал, их всего 2 было. Да амулеты поснимал. Шляпа его мне понравилась, как у мушкетеров. С пером. Ее взял почти мой размер, то есть практически подходила. Вот так, когда дополнительный груз исчез, конь прибавил скорости, поэтому мы и ушли. Да и упавшая на степь темнота нас скрыла. Арбалет свой трофейный я упустил. Выронил, когда вскакивал на коня. так что не вернешь. Да и от лучника один колчан остался, притороченный к седлу. Лук тот выронил, когда его смертельно ранил. Так что мои трофеи — это короткий меч и кинжал. Ну и еще что-то я не рассмотрел в подробностях. Потом посмотрю. Когда преследователи оставят меня в покое, я и поверну к горам. Они у меня по левую руку были. Довольно скоро, убедившись, что преследования нет, я остановил коня и, спрыгнув, крепко сжимая повод, лег и стал слушать землю. Тихо, преследователей не слышно. Отлично. Подойдя к коню, я перевесил поклажу, как мне удобнее. Тут и через седельные сумки были, мой баул с трофеями, снятыми с гномов, на длинном ремне у меня за спиной висел, так что, вернувшись в седло, я неторопливо потрусил по ночной степи в сторону гор. Начало положено. Язык местных я знаю, конечно, у каждой расы свой, но меня обучили человеческому, общему. Им и остальные расы пользовались. Он единым считался. Что хорошо, меня, кроме знания языка, еще и письму обучили. Была возможность проверить. Со слов Наоми, дорогой амулет обучения, видимо, ничего другого у магов под рукой не было, а допросить меня очень хотели. Повезло, в общем. Да уж, везучий раб в клетке. Чуть позже, сделав большой полукруг, вернувшись на дорогу, по которой и двигался от гор наш караван, я стал возвращаться. Можно сказать, в свои пенаты. Я, конечно, горы эти подробно не изучал, так побродил немного вокруг одной горы, но уже ориентировался, где что. И верхушку своей горы, рядом с которой и находилось то ущелье с моим схроном рядом, днем видел. Сейчас темнота мешает. Луна из-за туч, конечно, вышла, но помогала мало. При движении я больше на слух ориентировался, вроде тихо. Вот так, удалившись от места захвата километров на 10, конь стал проявлять явные признаки усталости. Я решил, что пора передохнуть. Мне тоже отдых не помешает. Перехвачу остаток ночи. Араджи молодцы. Конечно, убивать убивали, но в основном живьем брали. Ловко так сети кидали. Думаю, около 50 пленников набрали для будущих жертвоприношений. Правда, и у них потери были. 20 точно. И 4 из них от моих рук. Спрыгнув с седла, я взял коня за поводья и повел от дороги чуть в сторону, к берегу небольшой речки. Это та самая речка, что через ущелье текла. Тут неподалеку она уходила в степь, поэтому на стоянке, где было совершено нападение, воду набирали в колодце. Укрытия вокруг все равно не было. Голая степь, так что особой разницы, где устраиваться на ночевку, нет. Еще и опасности вокруг. Тут и выспаться нужно, и присматривать за лагерем, чтобы не только коня не увели, но и в рабство не попасть. Один раз было, хватит. Было бы нас двое, легче было бы. Посменно отсыпались, а тут как? На коня не положишься, я его не знаю, обучен или нет. Сам я всадник довольно неплохой. Приходилось бывать в таких местах, где еще используют лошадей. Так что и ухаживать умел, и мог часами не покидать седло. Имел я и нужный навык, что уж скромничать. Вот так, поразмыслив, пока стреноживал коня, ослабляя подпругу и снимая сбрую, я решил, что ночь эту спать не буду. Да просто глупо, когда неподалеку Раджи. Потерплю до утра. А дальше доберусь до гор, там и высплюсь. Ничего страшного. Бывало, и несколько суток приходилось не спать. Тяжело, но терпимо. Сняв с коня всю поклажу, я напоил его, отмыл в ручье жгутом из сухой степной травы, чтобы потом не несло. Иначе слеп не заедят и другая летающая живность. И оставил в стороне. Тот немного порвал сочной травы на берегу и вскоре склонил голову, задремав. Ну, а я стал разбираться с поклажей. Луна стояла полная, позволяя мне посматривать вокруг. Но перебрать трофей та не позволяла. Все же темно для этого, если только на ощупь. Попробуем так. Сидя на берегу, окунув босые ноги в ручей, холодная водичка. Не успела согреться после гор. Чуть позже окунусь. Стал изучать, что есть в бауле гномов. «Ключ, ключ!» — бормотал я, прибирая разные вещи. Что имели в виду Найоми и тот маг? Ладно, будем проверять методом тыка. Прикинув, что у ошейника нет замочной скважины, значит, снимается ошейник, если к нему приложить какой-то амулет. Тот самый, что ключ. Я перебрал все вещи в бауле, прикладывая их по очереди к своему ошейнику. Ничего пока. Потом, отстегнув пояс, что до сих пор на мне, уже устал его подтягивать, чтобы не спадал. Стал доставать из разных кармашков амулеты, ну или просто ювелирные украшения, и прикладывал к ошейнику. Я делал это монотонно, не в первый раз, поэтому, когда ошейник опал, увеличившись в размерах, поначалу из-за усталости не понял, в чем дело. Я деактивировал ошейник. Вот это да! Быстро сняв, не стал выкидывать на эмоциях в ручей. Еще чего. Пригодится. Изучу. А осмотрел как его, так и сам ключ. Оригинально, озадаченно пробормотал я, изучая массивный железный ключ, явно ржавый, судя по тактильным ощущениям. Похоже, маг-артефактор. А это явно его работа. Обладал склонностью к юмору. Он взял старый ключ, видимо, от какого-то амбарного замка, и в него внедрил плетение, закрытие и открытие ошейника. Правда, я их пока не вижу. Внутренний источник пустой. Видимо, ошейник еще и ману высасывал. Мне нужно помедитировать, чтобы хоть немного подкопить. Из-за отсутствия маны и магическое зрение не работало. Вызывал, пятна шли, но не хватало сил даже на это. Ничего, восстановимся. Я сейчас вообще оптимистично настроен. А что, конь есть, вполне неплохой на вид, трехлетка. Какая-никакая легенда имеется. Доберусь до схрона, соберусь и двину в академию. Где она находится, мне известно. Да и что время терять? Хотя на денек можно задержаться. Соберу станок для изготовления боеприпасов и заготовлю его. А лучше станок копирования. Да это просто отличная идея. Я случайно, когда пояс обыскивал, нашел патрон к своему револьверу. Думал, все расстрелял. Но раз есть образец, то скопирую его и сделаю, сколько мне необходимо на станке. Да и остального боеприпаса запасы увеличу. А что, это будут настоящие патроны. На них не написано, что они изготовлены ящерами, то бишь драконами. Вернее, с использованием их магии. Тем более, у драконов были специальные станки для копирования всего и вся. Я про это уже говорил. Любой маг из местных обнюхает и выдаст вердикт. Тут техника поработала, а не магия. Вот так. В патронах нет ничего магического. Оно было в станке, который их изготовит. Именно поэтому я патрон завернул со всей тщательностью в найденный платок и убрал в тот же чехол. Терять его не стоит. Проще с образцом работать, чем самому сделать. Сделаю, конечно, но это больше времени займет. После того, как ошейник был снят, я вернул все вещи на место. Главное сделано, а трофеями завтра займусь. Я в котомке нашел непритязательное продовольствие. Лепешки с козьим сыром и бурдюк с кумысом. Но есть это грязными руками, да с разводами от навоза по всему телу как-то не хотелось. Так что, осмотревшись, еще раз горизонт вроде был чист, я скользнул в воду. Ох и ледяная, но терпимо, и стал неторопливо отмываться. Плохо, что глубина до середины бедер. Особо не покупаешься. Неглубоким ручей был. Что там, 5 метров до другого берега? Закончив, сходил за своими вещами. К счастью, одежду с меня снимали вполне аккуратно. Не повреждена. И я, осмотрев ее, особенно обнюхав, понял, надо стирать. Сам давно носил, пока с меня ее не сняли. Так что еще и постирушкой занялся. Без мыла так просто прополоскал, выжимая несколько раз. Но хоть потом от нее теперь не несет. Жаль, магией пока особо не воспользуешься. Маны не было. Естественные поступления начались, но крохи. Белье нательное было на месте, тут же кульком лежало. Так что и его простернул. Так я и сидел до утра на берегу реки, ожидая, когда закончится ночь и высохнет одежда. Время от времени на 5 минут впадая в транс медитации. И сразу после него, быстро осматриваясь, не появился ли кто вблизи, опасный или чужой. Пока везло. По поводу легенды я обмолвился не просто так. Мы с Наоми это обговорили. Та сразу сказала: путешественники из других миров бывают, редкость, конечно. Но то тут старый портал сработает, то там. Поэтому не стоит выдумывать что-то новое. И нужно говорить правду. Это подтвердит мое незнание во многих областях жизни Оклайна. Так почему я правду легендой называл? А чтобы никто не догадался. Вот так я и поеду. Под своей историей невольный путешественник из другого мира. Решил поступить в местную академию магии. Вполне нормальная история. Со слов Наоми. Кстати, оба гнома, возницы, ну и наши хозяева по совместительству. Посмеиваясь, так они нас и освободят, подтвердили слова арчанки. Действительно. Не стоит скрывать, что я из другого мира. На мелочах засыплюсь. Как бы то ни было, но когда начало расцветать, я доел остатки провизии, сыр мне понравился, да и кумыс со знанием дела приготовлен. Не старый, я собрался, навьючил вещи на коня, подтянув подпругу, вскочив в седло, поскакал по дороге в сторону гор. Не так и далеко до них было. К обеду буду на месте, если не торопиться. Где-то часа через 2 мне встретился очередной караван, что как раз выходил из ущелья в степь. Мы друг друга видели так, что дергаться не стоило. Сближаться не стал. Я его изучал со стороны. Так что, может, это и не работорговцы. Тут как повезет, да и причин для нападения на меня не было. В прошлый-то раз те на амулеты среагировали, что были изготовлены с применением драконьей магии. Сейчас их при мне не было. Я их, конечно, прихватил со всеми другими трофеями, но, сидя ночью на берегу речки, когда магическое зрение вернулось, да и способности к магии тоже еще бы, на 1/3 источник заполнил, то развеял плетение, превратив амулеты в то, чем они раньше и были — в мусор. Сами работорговцы не нападали на всех без разбору, со слов той же Наоми. Оба гнома ее слова подтверждали. Просто деловые люди, что подбирают все, что плохо лежит. «Со мной понятно». Из-за магии драконов в рабство попал. Но с самой Наоми вышло по-глупому. Одна, без сопровождения. Кто же мимо такого гешефта пройдет мимо? Вот и наши гномы не прошли. Так что в этом мире правило сила. То есть магия и сила, что мне вполне подходило. Вот так, сидя в седле, я задумчиво изучал двух всадников, что скакали ко мне от продолжавшегося двигаться каравана. Что ж, похоже, не работорговцы. На последних я насмотрелся в естественной среде. По самое не хочу. А тут с семьями ехали, детей видно, значит, обычный торговый караван. Одет я был в свою одежду, на поясе ножны с мечом и кинжалом, на голове шляпа, да уж, в джинсах, в туристических берцах, в футболке и шляпе я смотрелся феерично. Правда, для моего мира тут, наверное, и не поймут. Ладно, лично мне комфортно, а как для других, мне откровенно наплевать. Правила подобных встреч я знал, спасибо той же Наёми. Поэтому, когда всадники, осаживая коней, сблизились, поднял правую руку ладонью к всадникам, показывая свои добрые намерения, и сказал: «Мир вам, добрые люди!» «Здрав будь, путник!» — спокойно сказал один из мужчин. По броне и добротному вооружению было понятно, что оба воины из охраны каравана. «Я иду в ущелье. Проходимо ли оно?» Это были обычные вопросы. Караванщики, если встречались, всегда спрашивали, что с дорогой дальше. У одиноких путников вроде меня. «Мы никого не встретили, только следы других караванов. За нами путь был безопасен. Благодарю». «Свободна ли дорога, по которой ты двигался?» — степенно поглаживая усы, спросил старший из охранников. «Я из каравана, что тут вчера проходил. Работорговцев. В клетке сидел. 40 километров дальше по дороге во время подготовки к ночевке на караван было совершено нападение. Это были раджи. Часть рабов смогла освободиться и разбежались. Победили раджи. Это все, что я смог узнать, когда, захватив коня у их лучника, смог ускакать. Произошло все вчера перед самым наступлением темноты. Что сейчас на дороге, мне неизвестно. Оба сразу стали с озабоченным видом осматриваться. Новость, что я сообщил, им явно не понравилась. Однако те посчитали меня неопасным, поэтому сопроводили их к каравану, где старший торговец, а всего их тут было с десяток, включая того, что вез груз, всего на одной повозке выслушали мою историю. Особо раскрываться я не стал, но и утаивать что-либо не видел причины. Про драконью магию так вообще ни разу не прозвучало. Старший охраны предположил, что у раджи где-то неподалеку алтарь. Раз они тут работают, что еще больше обеспокоило торговцев. Пока те спорили, меня отвел в сторону единственный маг в караване. Тот знал, что я одаренный, еще бы, аура так и полыхает, и уточнил некоторые моменты по своим вопросам. А узнав, что я решил двинуть в академию, вполне благожелательно одобрил. Он сам ее заканчивал. Факультет бытовиков. Делать мне тут нечего, а задерживаться я не хотел, так что поскакал дальше, оставив встревоженный караван стоящим на месте. Кажется, те решили подождать пару дней. Следующего дождаться и идти уже совместно. В ущелье мне так никто и не встретился. И уже к вечеру я был на месте, узнавая знакомые места. Верхом я за день преодолел тот путь, что караванщики прошли за 3 дня, а может и 4. Что-то я из-за своего бессознательного состояния счет дням потерял. Когда я увидел знакомый склон со следом попадания фаербола, то понял, что прибыл. Сейчас укрою коня, но так, чтобы его не лишиться, и уйду к схрону. У меня много планов впереди, стоит поторопиться. Но сначала высплюсь в безопасном месте. Очень уж хотелось. А то ничего уже не соображал от усталости.